Номер 19. И имя ее – Истина. Территория – кампус. Каждой встрече с наставником Мартин готовился как к чему-то торжественному. Он несколько раз проверял, не было ли мятых складок на белоснежном костюме, хорошо ли блестели золотые вставки на пиджаке и не осталось ли капель крови, которая постоянно хлестала из носа. Убедившись, что находится в идеальном порядке, сенсор уверенно постучал в дверь кабинета Дона и, услышав приглашение войти, переступил порог. Старец сидел за огромным деревянным столом, задумчиво потирая длинную бороду. Он не отрывал взгляда от горы рукописных свитков, с которых еще не были сорваны печати. «Добрый день, наставник», — обратился Мартин к Дону, глубоко поклонившись. Старец скользнул взглядом по сенсору, тут же заметив. «Почему ты такой бледный в последнее время?» «Много работы в штабе», — неуверенно соврал Мартин. «Освобождаюсь лишь под вечер. Солнца днями не вижу. Но у меня прекрасные отчеты. Все сдаю по расписанию». «Я знаю», — коротко ответил Дон. «На самом деле, я пригласил тебя не по работе штаба». Мартин напрягся, подозревая, о чем пойдет разговор. «Ведьмы доложили, что ты приходил в их штабной архив и просил доступ к старинным писаниям. Не один раз. Насколько я знаю, в твоем расписании не было тренировок, связанных с ведьминским ремеслом. В твоих рабочих бумагах тоже нет ни одного дела, связанного с ведьмами. Поэтому я решил спросить напрямую, что ты там искал». У Мартина похолодели руки, когда он понял, что поиски ответов про багрянник попали под прицел Дона. «Но что меня удивило еще больше», — продолжал старец, «так это то, что после ведьминского архива ты заходил в архив главного штаба, в отдел с записями о научно-исследовательской деятельности, приближенных к высшему совету на Солисден». Мартин сглотнул тугой ком, понимая, что его полностью раскрыли. Он, как и Дон, был родом из Солисден и являлся приближенным к знати, поэтому с ранних лет знал, что единственный эфелянский орган власти промышлял устрашающими исследованиями. Но суть самих исследований Мартин так и не выяснил. А после того, как стал видеть больного эфеляна в колбе и дерево человеческой святости, заподозрил, что странные картины могли быть связаны, и отправился искать ответы. Однако Мартин не учел, что его любопытство попадет под взор наставника. «Последнее время я вижу не совсем обычные сны, поэтому решил покопаться в архивах ведьм. Древние записи есть только у гнили». «Тогда зачем ты ходил в архив главного штаба?» «Вы ведь знаете, что в лабораториях власти создаются невиданные вещи. Поэтому я решил посмотреть доступные исследования, оставшиеся в писаниях. Хотел найти способ избавиться от снов, так как в архиве ведьм ничего толкового не нашел». Дон с минуту помолчал, пристально вглядываясь в преемника. Он догадался о настоящих мотивах сенсора, но не стал вмешиваться в его поиски ответов про истину, реликвии и про то, что сидело в его голове. Воле истины нельзя противостоять, так что Дон просто наблюдал за тем, какой ход она сделает, и как сам Мартин примет этот ход. «Я не стану запрещать искать ответы, но у меня есть просьба». Дон поставил руки на стол, положил на них подбородок и как никогда грозно добавил: «Не верь всему, что увидишь там. Часть будет ложью, но другая часть окажется той самой правдой». Мартин поклонился и удалился. Всю дорогу до дома его трясло, как испуганную овцу перед эфелианским волком. Оказавшись в своей квартире, он даже не взялся за вечернюю проверку бумаг. не мог найти себе места и нервно ходил по комнате со сложенными руками за спиной, бормоча под нос: «И что это, Солис, его значит? Я должен искать ответ и... не верить всему, что увижу!» Так значит, он догадался о видениях с багряником и колбой. Или нет? Мартин перевернул стул и сбросил все, что лежало на столе. Метнувшись на кухню, он сварил себе ведьминский успокоительный отвар. Трясущейся рукой поднес стакан губам, но тотчас скривился и уронил его, разбив об пол. Неведение мучило сильнее болезненной правды. В результате, не выдержав, Мартин все-таки пригласил ведьмака спиритического ремесла к себе домой на прием, невзирая на отвращение к гнили. Книги ведьм не дали ответов о багрянике. В записях об опытах Высшего Совета не имелось ни одной строчки об экспериментальных образцах в колбах. Так что единственной надеждой оставался шаман. Как только Эфелиан Леса оказался на пороге квартиры, Мартин скривился. «Приемник Дона, окривишься от ведьм. Если поймают на подвидовой неприязни, тебе каюк». Злостно усмехнулся ведьмак, расставляя свечи по углам и вдоль стен. Затем он принялся доставать из огромной сумки банки с разноцветными порошками, свертки сухоцветов и посудины с тертыми травами. Лохматый рыжий ведьмак был в разы старше Мартина. Но вот его статус в городе оказался намного ниже. Однако при виде преемника Дона почести ведьмак не выказал, не обращался в уважительном тоне, и каждый раз, когда Мартин кривился от отвращения, что в его идеально чистой квартире расхаживал грязный лесной Эфелиан, тот лишь задорно ухмылялся. В центр комнаты ведьмак поставил огромную глиняную тарелку и, усевшись рядом, принялся сыпать в нее порошки, что-то шепча. Мартин устроился на полу с другой стороны посудины и внимательно наблюдал за процессом. Шаман окурил его благовониями, сломал две птичьи кости, вдохнул пыль и, вскочив, принялся танцевать. Мартин знал, что у каждого шамана был индивидуальный способ призыва духов, и каждый из них не походил на другой. Но этот шаман вел себя странно даже по меркам ведьм. Танец его был не дерганым, а плавным, и вместо шаманских возгласов и напевов он шипел, как настоящая змея. Как только ритуальный танец закончился, шаман уселся обратно на пол, сложив ноги под собой. Уставился на Мартина и вдруг коснулся его лба. По телу сенсора пробежала дрожь. Насколько жутким был пронзительный взгляд шамана, будто сам жнец созерцал его тонкую сенсорную душу. «Ну, что видишь?» — нетерпеливо спросил Мартин. «Хаос! Твоя голова — сущий бардак! Поломанные мысли, забитые в угол чувства и...» Шаман слегка вздрогнул, пару раз моргнув. «А это что такое?» Он приблизился почти вплотную к лицу Мартина, нахмурился. «Вот этого черного сгустка тут быть не должно!» «Какой еще черный...» «Тише!» — перебил ведьмак, прикрыв веки и полной грудью вдыхая новую порцию терпких благовоний. «Вы видите это?» — спросил он в пустоту, обращаясь уже к духам. «Я нашел что-то достойное вашего внимания. Вот, это маленькая шевелящаяся черная точка. Точно сгусток какой-то проклятый. Да, хорошо, я посмотрю в нее». Когда шаман вошел в контакт с духами, в комнате заметно потемнело. Свет сгустился, тени от свечей выросли до невиданных размеров и принялись двигаться точно так же, как это делал шаман во время танца, извивались словно змеи. Мартину даже показалось, что еще немного, и они зашипят. «Я прежде никогда не видел ничего такого», — «Вы ведь видите?» Шаман продолжал диалог с невидимыми глазу духами. «Почему не можете коснуться? Вам нельзя? Это как понять?» Он вздрогнул, точно его ударили плетью. «Прошу прощения, я прошу вашего милосердия». Снова то же резкое движение, как при ударе плетью. Изо рта шамана потекла кровь. Казалось, плеть духа вбила куда глубже. Ведьмак смертельно побледнел и стал хрипеть. «Молю!» — вскрикнул он, и наказание прекратилось. «Так что это такое?» — спросил Мартин, не в силах больше оставаться в неведении. «Ты что, не слышал?» Тяжело дыша, рявкнул шаман, вытирая рукавом кровь со рта. «Даже духом нельзя трогать эту гадость. Она в голове твоей сидит не так давно. Возможно, и не в голове, а в кишках или почках, где угодно могла спрятаться. Еще малышка. Но, думаю, дрянь эта живая, как паразит, и ест что-то изысканное. Например, память, мысли или даже чувства. Хрен Джилийский его знает, что она любит. Но как это жрется? Разрастется до... Я даже не знаю, до каких размеров. Чертовщина какая-то, говорю тебе!» «Это что еще за новости?» Яростно вскрикнул сенсор. «Я бессилен!» Оправдывался шаман. «Никаких ответов, одни недомолвки! Я тебя зачем позвал?» «Я говорю только то, что говорят духи. Они трогать эту не захотели. Даже не взглянули внутрь. Сказали, нельзя». «Значит, этой дряни коснешься ты!» Мартин вскочил и рассыпал все порошки из его банок по полу. «Что ты творишь?» — вскрикнул ведьмак. «Волшебство продолжается!» Нервно отозвался сенсор, тряся последним свертком с травами, высыпая все содержимое на пол. «Давай, нюхай свою цветную пыль! Жги сухоцветы! Свечи еще горят!» Он сел обратно на пол и охватил все помещение барьерской силой. «Ты не выйдешь отсюда, пока не раскопаешь, что это за дрянь!» Ведьмак дерганно осмотрелся, ощутив давление барьерской силы, и, тягостно скользнув взглядом по рассыпанным сухоцветам, прохрипел: «Ты вроде наследник семьи, которая служит вашим шестилучевым шишкам на Солисден. Вас святошами называют!» Он пронзил Мартина взглядом, исполненным отвращения. «Однако передо мной сидит не святость, а демон!» «Ты представить себе не можешь, что за исчадия ада скрываются под маской святости на Солийской земле! Поверь мне, я такой же и знаю, о чем говорю!» Мартин собрал порошок с пола в кулак и высыпал перед его ногами. «Если мы не продолжим, я сенсорикой вызову галлюцинации, и тебе будет казаться, что этот песок я сыплю не на пол, а в глаза!» Шаман ничего не ответил и приготовился к повторному сеансу. Он поднял нож с пола и сделал небольшой порез на своей руке. Капля крови брызнула на благовоние в тарелке, и они заискрились. На лбу ведьмака выступила испарина. Он оскалился плотно сжатыми зубами, и благовония заискрили с новой силой. «Почти! Я почти коснулся этой дряни!» Мартин знал, что шаманы могли прикасаться ко всему инородному, что таится в сознании, в отличие от сенсоров и жнецов. Их хват сущностей был более цепким, и в то время, как сенсоры и жнецы могли только видеть аномалии в сознаниях, и, если потребует ситуация, разговаривать, то ведьмаки имели способность их трогать. Делали они это, конечно, не своими руками, а через духов. Поэтому, когда шаман сказал, что собирается коснуться дряни, Мартин отчетливо ощутил в себе потусторонних существ. Будто в область груди проникали чьи-то руки и медленно поднимались вверх, к голове. Касание хоть и было невесомым, но пробирало нутро. Руки скребли по костям, дергали вены, как струны, ласкали, а затем впивались в кожу. «Нам придется разорвать тебя!» Не выходя из транса, прошептал шаман. «По-другому это не достать!» «Да сделай уже что-нибудь! Что угодно! Я не хочу больше видеть бредни во снах! Не хочу больше блевать кровью!» И как только Мартин дал свое согласие, ведьмак руками духов принялся потрошить его. В этом и заключалась особенность шаманов. Они могли брать силу из потусторонних миров и использовать ее только по воле тех, кто того возжелал, в то время как некроманты пользовались этой силой против воли своих жертв. Шаман вцепился крепкой хваткой в голову сенсора и проник в сознание. Мартин открыл внутренний взор и обнаружил себя распятым. Вокруг царила разруха. Бесконечное поле сражения, усыпанное останками, на которых кучковались падальщики с искореженными мордами, выпученными глазами и перекошенными клювами. А тела их были вытянутые, с поломанными крыльями. Солнце скрылось за густыми тучами. Вокруг висело красное, непроглядное марево, от которого слезились глаза. «Эта дрянь здесь?» — оторопело спросил Мартин, осматривая ужас вокруг себя. «Она в тебе, а это место — арена сражения потусторонних миров. Как скалистый порог на Джилидаден. Сюда приходят живые души, чтобы сразиться с противником не из внешнего мира». Шаман стоял напротив распятого сенсора и закатывал рукава. «И что ты будешь делать?» — спросил Мартин. «Через духа во внешнем мире я не могу эту дрянь достать. Они отказали. Но здесь смогу вынуть ее уже своими руками. Точнее, выдрать. Приготовься». В одно мгновение шаман разорвал одежду на животе Мартина и точным ударом пронзил его. Преемник Дона истошно заверещал. Ведьмак вырвал руку из его живота вместе с печенью и принялся рвать ее на мелкие кусочки прямо на глазах сенсора. Мартин обомлел, из его рта плеснула кровь. «Это только душой и сознанием». Не отрываясь от кропотливого процесса, буркнул шаман. «Сколько из тебя не вырву, все равно не сдохнешь». «Тогда почему я все чувствую, как вживую?» заорал Мартин, и ведьмак снова пронзил его ударом, в этот раз вырвав селезенку. «Вроде не дурак, а задаешь тупые вопросы», пробормотал он, оторвав последний кусочек селезенки и нервно выбросил остатки. «Дрянь может сидеть где угодно». Снова засунув руку в живот, он резко дернул обратно, и из тела Мартина повалились кишки. Ведьмак осмотрел каждый метр, прощупал склизкую поверхность, промял, но ничего не обнаружил. Тогда он подлетел к распятому, схватил его за голову и выдавил светлые глаза. Жидкое содержимое белков потекло по щекам Мартина. Сенсор надрывал глотку и дергался, а ведьмак в это время всматривался в опустевшие глазницы, пытаясь найти искомое. Не обнаружив ничего, он крепко вцепился в шею сенсора и, зажав ее в захват, рывком оторвал белую голову. Мартина пронзила адская боль и ужас от осознания происходящего. Он молил солийское солнце, чтобы оно подарило ему забвенье и освободило от мук. Но животворящий бог не слышал молитв того, кто по воле своей души ступил на поле сражения с потусторонним миром. Ведьмак осмотрелся и, обнаружив среди разрухи булыжник подходящего размера, размахнулся и размажил череп сенсорной головы. А как только из него показался мозг, шаман принялся копошиться в мягком содержимом, отрывая каждую серо-розовую извилину, осматривая и отбрасывая в сторону. И так кусочек за кусочком, пока череп полностью не опустел. Ведьмак выругался, не обнаружив черной дряни, и подошел к распятому и уже обезглавленному телу. «Хитрая эта штука!» С ухмылкой сделал вывод он, обращаясь к телу, что даже без головы слышало его. «Я таким занимаюсь нечасто, и обычно всякая дрянь сидит либо в кишках, либо в голове, а у тебя ее там не оказалось». И тогда ведьмак уставился на грудь сенсора. Это последний шанс достать невиданного паразита. Он не стал медлить и совершил пронзающий рывок в грудную клетку Мартина. Но стоило коснуться сердца, как шаман замер, а затем заверещал. Дергаясь, он пытался вырвать руку обратно, но та самая дрянь, до которой шаман наконец-то добрался, схватила его самого. «Истина Божья! Лик Всевышнего!» — вскрикнул ведьмак, и в его глазницах засиял ослепительный божественный свет. Мартин вскочил с пола, судорожно хватая воздух ртом, будто все это время и не дышал. И тут его скрутило. Он рухнул на колени и выблевал все содержимое желудка. Ему казалось, что сами органы, которые мгновение назад вырвал ведьмак, собирались вылезти из глотки. Когда болезненное извержение закончилось, к счастью для Мартина без внутренностей, он осмотрелся. Вокруг была его комната. Тени на стенах успокоились, свечи одна за другой затухали, а на полу сидел ослепший ведьмак. «Что это было?» — испуганно спросил Мартин, вытирая рот. «Божье семя, что дало свой росток», — ошарашенно ответил шаман. «Так вот какой он, чистый свет богини», — прошептал он, — «и имя ее — Истина».